Для него сигнификация в живописи была столь же значима, как и слова. Алфавит, фотографии, речь, картины – все это в равной мере знаки, которые замещают что-то совершенно отличное. Чарльз Пирс и Фреге сформулировали два основных подхода к исследованию языка с точки зрения знаков и значений. Технологическая модель проекта была создана Фердинандом де Сосюром. Семиотики исследовали этой модели вплоть до появления фундаментального исследования Умберто Эко «Семиотика» 1976 года. Эко отказывается от традиционной тройной схемы лингвистики – фонетика, лексика, синтаксис. Он стремится показать, что коды, путем которых мы превращаем звуки слов в интеллигибельный дискурс, в своей операции более похожи на элементарные частицы, чем на механические принципы словаря и грамматики. Обычно считается, что код устанавливает эквивалентность между элементами двух систем, соотнося термины или цепочки единиц друг с другом. Примером этого может служить чтение. Эко пытается описать, каким образом можно провести эту трансформацию во всех сигнифицирующих обстоятельствах. Для этого ему необходима свобода и гибкость систематического взгляда на значения, как бомбардирующие друг друга в семантическом пространстве, подобно тому, как электроны бомбардируют друг друга в пространстве ядерной физики. Код не является естественным состоянием глобального семиотического универсума или стабильной структуры, лежащей в основе комплекса связей и ответвлений в каждом семиотическом процессе. Умберто Эко иллюстрирует это положение примером коробки с намагниченным шариком. Если ее встряхнуть, то образуется система притяжений и отталкиваний, где некоторые шарики притягиваются друг к другу, в то время как другие отталкиваются. Умберто Эко стремится найти способ репрезентации консервативных и радикальных сил значения. Семантика одновременно консервирует старые значения и вводит радикально новые с каждым новым предложением или образом. Он отвергает дерево, диаграмму в учебниках лингвистики, которая ведет значение по множеству отдельных тропинок. Денотативный маркер, то есть первичное значение, может быть очень недолговечным, в то время как коннотативный маркер, то есть ассоциативное значение, может быть устойчиво укоренен в социальной условности. Эко отрицает взгляд Н. Хомского, что такой код встроен во внутреннюю структуру человеческого мозга. Он считает, что намагничивание шариков значения является чисто культурным, приходящим и поэтому историческим процессом. Семиотика работает с тем, что она может получить на открытом рынке – книги, фильмы, телепрограммы, газеты, показывая внутреннюю машинерию работы и их содержания. В семиотическом анализе текстов масс-медиа за основную единицу исследования принимается знак, то есть наименьшая значимая единица в анализируемом сообщении. По определению Умберто Эко, знак – это все, что на основе ранее установленной социальной условности может рассматриваться как стоящее на месте чего-то другого. Знаки, используемые в масс-медиа, имеют свою специфику, для определения которой мы обратимся к семиотической теории Чарльза Пирса, который выделил три категории знаков. К первой относятся символические знаки, используемые в языке. Здесь отношение между означающим и означаемым носит произвольный характер, является продуктом социокультурной условности. Вторая категория знаков, иконические, выделяется на основе сходства означаемого и означающего. Третья категория знаков, индексические, предполагает наличие связи между означаемым и означающим, как их соприсутствие в какой-то момент времени, подобно дыму и огню. Изучая тексты медиа, в особенности телевидения, мы должны принимать во внимание специфику означивания. То, что означающие, представленные на экране, связаны с означаемыми условным способом символические знаки, хотя внешне могут напоминать иконические, как, например, в новостях, которые мы часто воспринимаем как чистую визуальную репрезентацию реальных событий. Но новости уже структурированы производителем, репрезентированные факты воспринимаются через медиацию дикторского текста. Их фрагменты отобраны, камера оператора используется с определенной позиции, комментатор делает акцент на тот или иной аспект, в поток новостей вклиниваются рекламные паузы, а зритель волен интерпретировать новостную программу по-своему, выделяя релевантные для него моменты и пренебрегая другими. Поэтому знаковая природа телевидения и медиа вообще, несмотря на их видимую иконичность, носит не отражающий характер, а символический и должна рассматриваться наряду с другими символическими системами. С точки зрения семиотического анализа, одной из важнейших характеристик телевидения является одновременное использование всех каналов коммуникации, которое заметно во всех видах и жанрах телевидения, но особенно в такой типичной для него продукции, как реклама и сериал. В связи с этим Умберто Эко отмечает низкий эстетический статус телевидения, связанный со спецификой серийного производства, для которого характерна высокая степень повторяемости между звуковым и образным рядом, а также между отдельными сегментами. Анализы различных типов сообщений масс-медиа представляют собой большую ценность для понимания соотношения между областью медиа и культурой в целом, для выявления сложной семантической структуры текстов масс-медиа, для выяснения соотношения между социокультурной реальностью и ее репрезентацией в медиа. В исследованиях медиа существует распространенное мнение о том, что СМИ являются проводниками заданных властными структурами идей с целью индоктринации и манипуляции. В рамках концепции доминантной идеологии СМИ рассматриваются только средства проводник-медиатор. Это вполне справедливо по отношению к закрытым тоталитарным обществам. В последнее время медиа рассматриваются как свободная зона производства значений, в которой осуществляются сложные взаимодействия различных уровней социально-экономической иерархии, которые определяют тип интерпретации. Известный британский исследователь современной культуры С. Холл выделяет три основных способа интерпретации. Первое – доминантное, при которой зритель принимает превалирующую идеологическую структуру. Второе – оппозиционное, отвергающее основные аспекты этой структуры. Третье – негацированное, создающее своего рода личностный синтез. Взгляд на аудиторию как на активного субъекта процесса производства значений лежит в основе теории полисемичности телевизионных текстов Дж. Фиски, который утверждает, что эта полисемичность непосредственно связана с разнообразными конфигурациями зрителей. Само телевидение в таком случае становится областью сопротивления властным стратегиям доминирующих групп. Дж. Фиски не ограничивает свою концепцию только фикциональными программами, а считает, что новости также подвержены интерпретации. Это во многом связано с изменением характера современных новостных программ, которые не столько объективно отражают реальность, сколько конституируют ее как медиа-событие.